Участие Земли в глобальных процессах. Земля принимает участие в работе не только планетарной системы, а и в процессах нашей Вселенной. Она переживает галактические изменения, и эти глубинные процессы затрагивают все объекты, существующие в ней. Например, каждые 26 тысяч лет происходит движение энергии от планет Солнечной системы в центр Млечного Пути, где находится черная дыра. В этот период Солнце оказывается на одной оси с центром галактики, вступая в созвездие Водолея. Эра Водолея наступает через каждые 26 тысяч лет. Для человека это очень длительный период развития, который он не способен охватить своими понятиями ввиду кратковременности личного пребывания на Земле. Поэтому если он что-то и узнает об этом, то только с подачи высших учителей. Предстоящий парад планет выражает особое состояние Солнечной системы, когда определенные планеты в ней, в данном случае в 2012 году это Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, выстроятся в одну линию напротив черной дыры, расположенной в центре галактики. Также в этом процессе будут участвовать и некоторые планеты других звездных систем. Они тоже выстроятся в одну линию до центра галактики. Произойдет передача энергий через планеты Солнечной системы и другие объекты в черную дыру, являющуюся в данном случае устройством передачи энергии из пространства одного уровня в пространство другого уровня. В данном случае в 2012 году Солнечная система передает наработанную ею энергию из нашего материального мира в другой мир, один раз в 26 тысяч лет. Передача осуществляется из одного измерения в другое, в следующий мировой объем более высокого порядка. Это очень сложный процесс. Передача осуществляется именно через данную черную дыру. Их во Вселенной много, но каждая выполняет свою задачу, которая трансформирует энергию физического плана в ту, которая будет принята в другом плане существования. Черная дыра соединяет два разных пространства, смежных, но находящихся в разных измерениях. Черная дыра забирает энергии из пространства с меньшим энергопотенциалом и передает их, трансформируя в пространство с большим энергопотенциалом. Черная дыра потому темная, что она забирает энергии из нашего мира и передает их в другой. Отдача, поглощение энергии дырой дает темный спектр, а поступление энергии из более высокого мира в наш происходит через белые дыры. Они посылают в наш грубый план с низким диапазоном энергий свою высокую энергию, которая воспринимается человеком как излучение света. Все, что излучается, воспринимается нами как светлое или цветное. Но в любом случае переход через черную или белую дыру сопровождается преобразованием передаваемых энергий. Черные дыры – это вход в различные пространства и подпространства, а белые – это выход из них. Они несут и другие функции, о которых мы здесь говорить не будем. Земля тоже отдает часть своей энергии в момент парада планет и взамен получает новую энергию. При расположении планет по одной линии происходит редкое событие. Земля получает максимальное количество энергии только от той планеты, которая расположена в параде планет ближе всего к ней. А от других планет, располагающихся за ней, она не получает энергию в их чистом виде. Идут только трансформированные. Поэтому в зависимости от того, как и какие планеты будут выстраиваться при своем параде, Земля будет получать от них разную по качеству энергию. Это определенный тип их энергии, определенное ее качество. И для подобной энергопередачи, чтобы планеты могли выстраиваться в одну линию, выполняя определенные функции, наша планетарная система вся сделана работающей в одной плоскости. Все планеты Солнечной системы вращаются не в разных плоскостях, а в одной, в целях создания особого передаточного механизма. Это как раз необходимо, чтобы в определенные циклы развития совершать передачу нужных энергий нашей галактики требуемым способом. При разбросанном состоянии планет Солнечной системы Земля получает энергию от каждой из них в запрограммированных количествах. То есть парад планет меняет технологический процесс обмена энергиями объектов Солнечной системы между собой и другими структурами Вселенной. Планеты работают по другой схеме, чем раньше. А также включается еще механизм передачи энергий на другой план существования. Та же планета, которая в параде планет расположена дальше всего от Земли, а значит ближе всего к центру галактики, к ее черной дыре, отдаст больше своей энергии в другое пространственное измерение. Это будет энергия другого качества. Каждый парад планет формирует свое качество передаваемых энергий. В этом процессе происходит одновременно и энергообмен, а не только передача энергии в центр галактики. Таким образом, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию, происходит колоссальная смена энергий. И в этих целях передачи ими энергии планеты расположены в одной плоскости вращения. Но самое мощное влияние на Землю будет исходить только от одной планеты Солнечной системы. Временно происходит установление ее влияния. А на тонком плане осуществляется грандиозная перестройка всех прочих структур. Подобное событие произойдет в 2012 году. Невидимые человеку энергетические процессы будут осуществляться небесными телами. Энергетические потоки нарушат свой обычный ход и произведут редкую операцию, которую они выполняют только раз в 26 тысяч лет. Но для чего нужны эти мощные новые энергии? Надо вспомнить, что Земля получает три новых тонких тела для участия в последующих этапах развития. Требуется включить программу новых оболочек, воссоединить одно с другим, то есть соединить имеющиеся структуры с новыми конструкциями, чтобы на тонком плане заработали следующие процессы более высокого порядка. В тонких оболочках Земли должны включиться в работу свои процессы. А это можно сделать только очень мощными энергиями, концентрирующимися в узкий пучок. Такова небесная механика. В подготовке к работе трех новых оболочек Земли участвует и созвездие Змееносца, 13-е по счету в зодиакальном круге. Оно располагается между созвездиями Стрельца и Скорпиона. Астрология вводит в свои расчеты новый 13-й знак зодиака. Американские исследователи считают, что змееносец отвечает за последние дни нашего мира. Но последние – это для старого мира, а для нового – начало. Старый мир преобразовывается в новый, потому что планете добавились новые конструктивные элементы. А пятая раса преобразовывается в шестую, потому что пришло время включаться в следующий эволюционный процесс. Змееносец означает включение в работу нашей планеты и каждого представителя шестой расы следующего диапазона энергий, которые должны быть проработаны в эпоху Водолея. Для работы с энергиями знака змееносца специально каждому представителю шестой расы будет добавлено тоже две новых тонких оболочки. У человека станет уже не 7 энерготел, а 9. А Земле добавляется, как мы говорили выше, 3 оболочки более высокого уровня для проработки следующего диапазона энергии и заполнения ими новых оболочек. Их у нее станет 10. Но только змееносец сможет наполнить их необходимыми типами энергии и построить их требуемым образом для осуществления перехода на следующую ступень развития человека. Это космические процессы галактических масштабов, естественные для галактики, связанные с функциональной деятельностью нашей Вселенной, Солнечной системы и высших миров. Но все управляется высшими. Вся эта небесная механика.